Глава 17. Смерть делает счастливыми всех. На просьбу Грея крестьянин так уставился на него, точно тот шел к пособнику темных сил, не меньше. «Ага, а ее там заколдуют, и она захворает. Еще че?» Коршун возразил, но попытка не дала ничего, кроме упрямства собеседника, как и разговор с другим. Грей выполнил условия, а Найдер нашел информацию. Некромант, не таясь, жил в предместьях Алионте и, заделавшись торгашом, продавал запретные лекарства и травы. Встречу с Аманьосой не стоило откладывать, однако инспектор решил нанести ему неофициальный визит, притворившись покупателем, чтобы узнать о некроманских делах. Делец жил за деревней, на вершине холма, и Грей попытался взять у крестьян лошадь, чтобы добраться верхом. Но они смотрели так, будто он звал их за собой к самому черту. Так ничего и не добившись, инспектор побрел наверх, проклиная жару, магов, крестьян и весь южный город вместе взятый. Наконец, впереди показалось двухэтажное каменное имение, в каких обычно селились землевладельцы. Деревянные ворота стояли нараспашку с нарочитой гостеприимностью. Огромный двор жил своей жизнью. Из стеклянной оранжереи доносились женские голоса. В другом углу старый садовник копал клумбу. Петух с важным видом ходил кругами вокруг своих кур, выпущенных из курятника. В центре бил фонтан, выложенный мрамором. Захотелось опустить в воду руки, умыться. И на бортике, свесив лапы, дремал огромный рыжий котяра. На оплетенной листьями винограда террасе две девушки пили вино, о чем-то беседуя и посмеиваясь. Это был такой мирный и красивый вид, что Грей подумал, не ошибся ли он. Может, здесь живет плантатор с семьей? Дом некроманта не мог так выглядеть. Хотя что он тогда ожидал увидеть? Вход в склеп? Сердца людей на торчащих пиках? Фонтан с кровью и голую девицу, купающуюся в нем? Что если некромант был настолько уверен в своих силах, что не считал нужным скрываться? Или дело заключалось в другом? Не некромант это вовсе? Ладно, пора узнать, во что верит Алета Аманьоса и чего он хочет. Пытаясь держаться с самым скромным видом, Грей подошел к веранде. Девушки даже не удостоили его взглядом. Привыкли к гостям. «Здравствуйте, добрые сены!» Он поклонился им. Одна, заинтересованно оглядывая его подтянутую фигуру, подалась вперед. «Да?» Голос у нее был с хрипотцой, и он так подходил смоляным волосам девушки, резким чертам лица. «Говорят, здесь можно многое купить». Грей понизил голос и смущенно улыбнулся, изображая растерянность. Та с хрипотцой сразу потеряла интерес и равнодушно бросила. «Иди на второй этаж в зал. Там тебя кто-нибудь встретит». Они даже не таились. Как это место могло существовать? Так открыто, с вызовом, точно смеясь над всеми законами. После визита стоит заглянуть в первое и второе отделение, разузнать больше. Наверняка кто-то знал о происходящем в доме на холме, но умело закрывал глаза. Этому нужно положить конец. Шевельнувшаяся совесть ощерилась иглами и напомнила, что он сам получил информацию от бандита. Неважно, что бандит пытался создать легальный бизнес. Факт оставался фактом. «Спасибо». Грей еще раз поклонился и, пройдя сквозь веранду, вошел в дом некроманта. «Наркоман, травы какой-нибудь купить решил?» Вслед донесся голосок второй. Хотелось возмутиться, однако Грей пошел дальше. «Просто нужно больше спать. В мешки под его глазами хоть деньги складывай. Но поспишь тут. Как же?» Дом оказался прост. Коридор да сплошные комнаты. На стенах уютные пейзажи. Несколько картин на религиозную тему, изображавшие Эйна, дарящего людям искру. На полу выцветшие ковры. Хотя на втором этаже их не было, и шаги раздавались более гулко, заранее извещая о незваном госте. Дважды мимо него прошли люди, но ни один не обратил внимания. Да что за странное место? Может, живущие здесь были заколдованы, поэтому они так ровно смотрели на происходящее? Или все же они настолько верили в свою неуязвимость? Грею вспомнились городские приюты на попечении церкви Эйна. Туда тоже мог прийти всякий, и ему не задавали вопросов, просто принимали. Пользуясь невниманием, Коршун обошел первый и второй этажи. С кухни доносился запах моркови, томатов и мяса. Рыжеватая девушка суетилась у плиты, а рядом с ней крутилась девочка. Так мирно. Полная женщина прибиралась в кладовой, гремя старой посудой и напивая себе под нос. Длинный балкон, тянущийся на другой стороне дома, сплошь зарос цветами, а между ними стояли кресла с пледами. Еще один красивый вид. Что-то внутри шевельнулось, и захотелось остаться здесь, где так тихо и спокойно, чтобы сидеть на веранде в окружении зелени, попивать вино, а если еще быть одному, с книгой в правой руке и в левой с сигарой, что может быть лучше? «Иди давай», — тихо проворчал Грей. Он уже приметил дверь, больше всего походящую на ту, которая могла вести в зал. Вернее, она единственная стояла нараспашку, и оттуда доносился голос. На несколько секунд Грей замешкался. А как заходят обычные покупатели? Надо постучать или сразу войти? Он осторожно заглянул внутрь и увидел парня в черной рубашке, стоящего у кресла, где с королевским видом лежал рыжий кот. Судя по размерам, тот с фонтана, и мебель уже с трудом выдерживала его габариты. «Извините, Сэн», — начал Грей. Парень отнял руку от наглаживаемого кота и медленно повернулся. То, что это именно Алета Аманьоса, инспектор не сомневался. Он был высок и худ, и при взгляде на его фигуру так и просилось упоминание жерди или палки. Растрепанные черные волосы опускались на плечи. Кожа белела, как бумага, так что сразу появилась мысль о болезни. Наверное, сказались годы в Рицуме. Но взгляд зеленых глаз, наоборот, был живым и беспокойным, и только это указывало на то, что обладатель такой внешности еще жив. Как опытный театрал, Алета распростер руки и сердечно воскликнул. «Что привело вас? Чем я могу помочь?» Глаза остались равнодушными. Ясно. Аманьоса только играл роль радушного хозяина, готового помочь. Может, он был торгашом, который в каждом госте видит ходячую прибыль. А может, за маской дружелюбия прятал готовность ударить. Или даже желание. «Я не знаю, как и начать». Грей замялся, делая вперед два робких шага. Сделалось противно от самого себя. Нашелся тут актер. Но стоило думать, когда выбирал работу. Правда редко откликалась на правду. Ради нее приходилось и врать, и лицемерить, и давать ложные клятвы. «Мне кажется, я именно вас и искал», — еще тише сказал Грей. «Ну, присаживайтесь тогда». Во взгляде Алета виделась откровенная усталость, словно такой разговор с ним случался уже десятки и сотни раз. Некромант указал рукой на диван на высоких изогнутых ножках, а сам, с усилием подняв кота, сел на кресло. Тот фыркнул в усы и с грацией толстяка спрыгнул, даже скорее свалился на пол. Гордо пройдя по комнате, он сел напротив камина и уставился на него, будто ждал, что пламя вот-вот разгорится. «Какой же он большой!» — воскликнул Грей. Общая тема могла расположить собеседника к себе. Инспектор опустил руку на подлокотник ладонью вверх. Открытый жест, который тоже помогает установить контакт. Этой маленькой хитростью поделилась Мерсада. Она хорошо знала язык тела и по одному лишь положению рук, взгляду, могла понять, врет человек или говорит правду. На допросах ей не было равных, а в жизни это делало ее такой невыносимой, что хоть беги сломя голову. «Да, наверное, наелся какой-нибудь травы. Котенком он был меньше ладони». Когда я нашел его на дороге, сначала решил, что это крысеныш. Весь в пыли был, что не отличишь. А теперь, наверное, она все фыркает и уже не помнит бродячей жизни. Этот засранец виски вылокал однажды. Алита улыбнулся уже более дружелюбно и искренне предложил. «Хотите выпить? Полдень — самое время для фруктового вина». Грей с готовностью кивнул. Алкоголь развязывает языки. Возможно, это поможет вытащить из Аманьосы правду. Свой бы лишний развязался. «С удовольствием, сын. Не такого приема я ожидал». Грей рассмеялся, затем сменил смех смущенной улыбкой. «А чего вы ждали?» На лице Черноволосого появилась ухмылка. «Вас, наверное, напугали гнездом некроманта, и вы пришли все же». «Именно ради этого я здесь». Грей сделался серьезным. «Минуту». Алета ушел, а вернулся уже с графином красного вина, в котором плавали кусочки апельсинов и яблок. Валионте его разбавляли водой и пили во время обеда, чтобы охладиться. Этот напиток даже вином не считали, скорее соком или компотом, и наливали детям. Опытным движением Аманьоса наполнил бокалы и протянул один Грею. Тот сделал крошечный глоток. Вино оказалось неразбавленным. Да, такого человека не разговорит ни бокал, ни два. Слишком велик опыт. «Вы так открыто говорите об этом?» Грей начал прощупывать границу болтливости Алета. «А чего мне бояться? Моя прекрасная жизнь слишком ценна для всех. Будь вы хоть переодетым королем, но куда вы без такого верного слуги?» И Грей все понял. Алета не считал нужным скрываться не потому, что настолько верил в свои силы, а потому что ему нечего терять. Это была та порода людей, которые улыбаются и шутят так часто, чтобы никто не успел увидеть трещину внутри них. Грей хорошо знал таких. Он был одним из них. Только свою трещину прикрывал усердной работой. Может, и Алета, начав изучение жизни и смерти, таким образом пытался заткнуть дыру в сердце. «Вы правда некромант?» «Я этого не говорил, только повторил чужие слухи и спросил, ради чего вы здесь. Это вы, выходит, ищете некроманта?» «Что же, Алета не так прост». «Хорошо, оттого интереснее. Главное, верно сыграть свою партию». «Да, ищу», — горячо воскликнул Грей. «Мне нужна помощь. Нам не помог ни один врач, ни один маг. И теперь вся надежда на...» Инспектор схватил бокал и резко сделал глоток. «Вас? Я не знаю, что мне делать. И пусть меня хоть в тюрьму сажают за то, чего я хочу». Некромант скрестил руки. Плохой знак. Говорить он явно больше не намерен. «Ладно, пусть слушает». «Моя девушка», — выдавил Коршун. «Она заболела. Сердце. Врачи только деньги просили. Я даже дом отцовский продал. Но все равно они ничего не сказали. Советовали сделать кровопускание, да больше отдыхать. Тогда мы пошли к магам крови». Такая история должна достучаться до Аманьоса. Его сестра была больна, а мать обила пороги всех лечебниц, пытаясь помочь ей. И если он связался с некромантами, то на Орден Жизни у него должен остаться зуб. Рассказывать подобное было грязным приемом. Очень. Но в такой игре чистые не выигрывали, а убийца должен быть пойман. «Они что-то сделали, но ей только хуже стало. Она говорила, что слышит, как кровь стучит в ушах. У нее кружилась голова. А вчера... все. У нее вдруг перекосилось лицо, и... все». Аманьоса зашелся в кашле. «Наследие Рицума?» Сквозь хрип он выдавил. «Расскажите о ней». «Он что, проверял?» Грей хотел остаться верным выдумке, но перед глазами встал образ Мерсады. Не умел он говорить о других женщинах. Не умел. Не мог и даже не хотел. Рука сама потянулась к бокалу. «Она резкая. Мне всегда казалось, что я могу порезаться о ее слова. А как взглянет, если что не так, провалиться сквозь землю хочется, даже если ты не виноват. И какая же она торопыга. Не ходила по улицам, летала. Описала так быстро, что слова превращались в сплошную линию. Я бы ни за что не смог назвать ее прекрасным цветком, ангелом, видением. И что еще говорят поэты? Это же сам черт в облике человека. И как я купился?» Рассмеявшись, Грей покачал головой. «Да, я дурак, наверное. Но черт возьми, она так красива». «Когда она умерла?» — деловито спросила Лето, положив ногу на ногу. «Вчера. Я не могу отпустить ее. Не могу. У нас было столько планов. Мы хотели переехать в западную часть города, к морю. Решили, что купим целый дом, но ни за что не станем растить цветы. Нет, рядом будет только трава. Я хотел сына, а она огромную собаку, чтобы походила на волка. Я их видел на севере и рассказал ей однажды. Ну вот как с такой женщиной? И...» Грей уставился в окно и сделал над собой усилие, чтобы снова заговорить о главном, а не о том, что было когда-то. «Не могу отпустить ее. Это же сердце. Ей можно помочь». Он не спрашивал, утверждал. Здесь-то Аманьоса и должен показать, на что способен. Главное — найти для него верную цену. Если он действительно увлечен вопросами жизни и смерти, он купится. Если же его знания уже простираются дальше, надо завлечь деньгами, да чем угодно, лишь бы подтвердилось, что он действительно некромант и приступает проведенную черту. «Я не врач и не могильщик. Чего вы хотите от меня?» «Я знаю, кто вы. Некромант. Помогите вернуть ее. Я смогу раздобыть деньги, только скажите цену. Или что угодно». Казалось, Аманьоса вот-вот рассмеется. «А с чего вы решили, что я на это способен?» Грей попытался изобразить отчаяние и воскликнул. «Просто скажите «да» или «нет». Вы можете вернуть ее. Прошли всего сутки, это ведь так мало. Мне больше не на кого надеяться». «Все уходят». Голос Алета прозвучал с неожиданной жесткостью. «Смерть есть смерть, и не стоит лезть за черту. Если вы хотите любить живую женщину, а не куклу, слушающую чужой голос, оставьте ее и научитесь жить дальше». «Так это неправда. Вы не некромант?» Грей подался вперед. «Все что угодно, любая цена». «Кем бы я ни был, кое-что о крови я действительно знаю. Например, что у человека, который лжет, повышается давление, что кровь приливает к рукам и лицу. Не волнуйтесь, вы хороший лжец. Обычный человек не заметит этого, только маг крови. Так что поговорим, откуда вы. Полиция, магический совет, орден жизни. Или уберетесь, пока ваше сердце не лопнуло». «Это правда», — выдавил Грей. Два коротких слова дались с трудом. Вот все и встало на свои места. Чутье кричало, что Аманьоса действительно некромант. Обвинили его не зря, и он связан, непременно связан с убийствами. «Жаль. Но смерть делает счастливыми всех, а жизнь — единицы. Убирайтесь, если не хотите такого счастья». Коршун медленно поднялся и свысока посмотрел на Алета. Уже не с просьбой, не с отчаянием, как молящий человек, а твердо и с вызовом, от себя. Он еще не знал, как доказать вину, но был уверен, что Аманьоса виновен, и только вопрос времени, когда он окажется на своем месте, в кандалах, на пыльной земле Рицума. 6 лет назад. Алета под руки держали двое высоких мужчин в коричневых куртках. На ладонях у него были специальные железные перчатки, на глазах — плотная повязка. Да, грифы хорошо знали свое дело. Маг крови не мог пошевелить пальцами, у него не было зрительного контакта. Ему не воспользоваться силой, сколько бы сил он ни прилагал для этого. Смотря, как Алета ведут по школьному двору, Эйнар крепко сжимал руки. И все-таки друг смог. Тот действительно вступил в Орден Крови. Они не смогли поговорить, но все на это указывало. Алета нервничал, он начал всех избегать, и сколько он вдруг стал знать о некромантии. Эйнар не смог задать вопроса напрямую, но они говорили о многом. О будущем, о церкви, о планах Альварда, о магии, о пределах силы, о запретной стороне. Алета и правда вел себя иначе, говорил иначе, даже в глаза не смотрел. Боялся, что друг узнает? Наверное. Грифы так толкнули Алета, что он упал на пол повозки, словно туша животного, брошенная мясником. На секунду Эйнару показалось, что даже целый мир не может стоить дружбы одного человека. Он всем телом потянулся в сторону грифов, но на плечо легла тяжелая ладонь. Альварда произнес на ухо. «Ты поступил правильно, мальчик мой. Ты вернешь этому городу искру».